Три брата. Жили на земле три брата. Старший 11-летка, средний 10-летка, а младший 7-летка. Рано они осиротели, но жили дружно и горя не знали. Однажды прошел по их земле слух, что царь обещает половину своего царства тому, кто отправится в дальнее царство государства, где стоит Золотая гора, и отвоюет ее у змеев. Услышал это 7-летка и говорит старшим братьям: «Хорошо бы нам, братцы, полцарства получить. Давайте возьмем лошадь с телегой и отправимся ту гору искать, а уж со змеями как-нибудь досправимся». Переглянулись братья и согласились с 7-леткой. Запрягли они старую лошаденку, забрались в телегу и отправились в путь-дорогу. Едут они по большой дороге, до всех встречных, пеших да конных, про Золотую гору расспрашивают. Как завидят, кого останавливается, и спрашивают: «Не слышали ли вы, добрые люди, в какой стороне Золотые горы стоят?» А люди им отвечают: «Знать не знаем, и слышать не слышали». Поблагодарят братья за ответ и едут дальше. Долго братья странствовали по разным дорогам, много разных людей порасспросили. Мало кто про ту Золотую гору слышал, а уж про змеев и подавно. Однажды привела их дорога в дремучий лес, такой темный да густой, что даже земли под ногами не разглядеть. Лишь на самом верху, между густых ветвей, краешек неба синеет. Едут они, едут по лесной дороге, а куда она ведет, не знают. Да и спросить-то не у кого, ведь вокруг ни души. Вот уже и солнце садиться стало, в лесу темно, страшно. Переглянулись старшие братья и говорят: «Что же нам делать?» А 7-летка им отвечает: «Заночуем здесь, раз пришлось. Что нам Бог пошлет, то и будет». Вот выпрягли они лошадь, разожгли костер, сели у телеги и стали друг другу сказки рассказывать, чтобы им не так страшно было ночью одним в дремучем лесу. Лишь только солнце осветило макушки деревьев, братья уже собрались ехать дальше. Едут они, едут, а лес чем дальше, тем еще гуще становится. Столетние дубы стоят, могучими ветвями качают. Стволы у них такие толстые, что и втроем не обхватишь. И никто им по пути не встречается, ни пеший, ни конный. Несколько дней пробирались братья через лес, уж и припасы у них все вышли. И лошаденка уморилась, еле ноги волочит, а они все едут и едут вперед. Не выдержал старший брат и говорит: «Видно, не туда мы, братцы, заехали. Повернем назад, не то мы здесь от голода помрем». А 7-летка ему на это отвечает: «Потерпи, братец, мы уже столько дней по этой дороге едем, наверняка она скоро нас куда-нибудь да выведет». И поехали они дальше. Вот уже снова день к вечеру клониться начал. Поднял 7-летка голову и видит, блеснуло что-то в лучах солнца. Обрадовался и говорит: «Вот и добрались мы, братцы, до Золотой горы. Осталось только со змеями расправиться». А братья ему отвечают: «Да уж справимся как-нибудь». Подъехали они ближе к горе. Вдруг смотрят, хата стоит, а неподалеку от нее мостик через реку переброшен. Обрадовались братья и направились к хате. Стали они хозяев кликать, да никто им не отзывается. Тогда братья распрягли свою лошаденку, поставили ее в стойло, а сами в хату направились. Вошли, огляделись, нет никого. Сели тогда братья за накрытый стол и стали ужинать. За ужином семилетка говорит: «Надо ночью под мостом схорониться, змеев караулить. В эту ночь пусть одиннадцатилетка идет, а мы его в хате дожидаться будем. Во вторую ночь пусть десятилетка идет, а уж в третью я пойду». На том и порешили. Как только стемнело, вышел старший брат из хаты, посмотрел вокруг, темно, страшно, и не пошел под мост, а отправился в конюшню на сеновал. Забрался в солому и уснул крепким сном. В полночь проснулся семилетка и говорит: «Пойду-ка я посмотрю, не заснул ли одиннадцатилетка под мостом?» Подошел к мосту, заглянул под него, а брата там и нет. Вдруг слышит, топот копыт раздается. Забрался семилетка под мост и стал змея ждать. Прискакал младший змей к мосту на кауром коне. Вдруг запнулся его конь и не хочет дальше идти. Стал змей принюхиваться. Учуял человечий дух и говорит: «Эй, ты под мостом, зачем сюда пожаловал?» Вышел тогда к нему семилетка и говорит: «Явился я к тебе, змей, чтобы у тебя золотую гору отвоевать». «Что ж», — говорит змей, — «пойдем тогда со мной на золотую гору, там и будем биться». Собрались они на золотую гору и начали бой. Схватил младший змей семилетку и швырнул его изо всех сил. А мальчонка отскочил от горы, словно мячик, и невредимый побежал к змею. Схватил семилетка его за хвост и подбросил над горой. Упал змей на гору и вошел в нее по самую шею. Размахнулся семилетка и отсек змею его голову. Покатилась змеиная голова с золотой горы прямо под мост, а семилетка сел на каурова коня и поскакал к братьям. Прискакал он во двор и решил коня в конюшню отвезти. Поставил его в стойло, смотрит, а на сене старший брат спит. Не стал семилетка его будить, пошел в хату и сам спать улегся. Утром спрашивают старшие братья: «Ты не знаешь, откуда в конюшне каурый конь взялся?» А семилетка им отвечает: «Не знаю. Видимо, Бог послал». А потом посмотрел на старшего брата и спрашивает: «Видел ли ты, братец, ночью змеев?» «Нет, не видел», — отвечает ему одиннадцатилетка. «Может, они почуяли наш дух, да испугались?» Покачал головой семилетка, но ничего братьям рассказывать не стал. На следующую ночь пришла очередь среднего брата караулить змеев под мостом. Вышел он, как стемнело, во двор, огляделся вокруг, темно, страшно, и не пошел к мосту, а отправился на конюшню, где вскоре и заснул на соломе. В полночь проснулся семилетка и сказал: «Пойду-ка посмотрю, не заснул ли десятилетка под мостом?» Приходит к мосту, заглянул под него, а брата там и нет. Вдруг слышит, топот копыт раздается. Забрался семилетка под мост и стал змея ждать. Прискакал средний двухголовый змей к мосту на гнедом коне. Вдруг запнулся его конь и не хочет идти дальше. Стал змей принюхиваться. Учуял человечий дух и говорит: «Эй, ты там, под мостом, зачем сюда пожаловал?» Вышел тогда к нему семилетка и говорит: «Явился я к тебе, змей, чтобы у тебя золотую гору отвоевать». «Что ж», — говорит змей, — «пойдем тогда со мной на золотую гору, там и будем биться». Собрались они туда и начали бой. схватил средний змей семилетку и швырнул его изо всех сил. Отскочил мальчонка от горы, словно мячик, и невредимый побежал к двухголовому змею. Схватил его за хвост и подбросил над горой. Упал змей на гору и вошел в нее по пояс. Ударил тогда семилетка змея и вогнал его в гору по самую шею. Потом размахнулся и снес одним ударом две змеиные головы. Покатились головы с золотой горы прямо под мост, а семилетка сел на гнедого коня и поскакал к братьям. Прискакал он во двор и решил коня в конюшню отсвести. Поставил он его в стойло, смотрит, а на сене десятилетка спит. Не стал семилетка его будить, пошел в хату и спать улегся. Утром спрашивают старшие братья: «Ты не знаешь, откуда в конюшне гнедой конь взялся?» А семилетка им отвечает: «Не знаю, видимо, Бог послал». А потом посмотрел на среднего брата и спрашивает: «Видел ли ты, братец, ночью змеев?» «Нет, не видел», — отвечает ему десятилетка. «Может, они почуяли наш дух, да испугались?» Покачал головой семилетка, но ничего братьям рассказывать не стал. На третью ночь пришла очередь младшего брата караулить змеев под мостом. Подошел к мосту, забрался под него и стал старшего из змеев дожидаться. Вдруг в полночь раздался топот копыт. Прискакал старший трехголовый змей к мосту на вороном коне. Вдруг запнулся его конь и не хочет идти дальше. Стал змей принюхиваться, учуял человечий дух и говорит: «Эй, ты под мостом, зачем сюда пожаловал?» Вышел тогда к нему семилетка и говорит: «Явился я к тебе, змей, чтобы у тебя золотую гору отвоевать». «Что ж», — говорит змей, — «пойдем тогда со мной на золотую гору, там и будем биться». Поднялись они туда и начали бой. Схватил старший змей семилетку и швырнул его изо всех сил. Отскочил мальчонка от горы, словно мячик, и невредимый побежал к трехголовому змею. Схватил его за хвост и подбросил над горой. Упал змей на гору и вошел в нее по колено. Ударил тогда семилетка змея и вогнал его в гору по пояс. Шипит змей, изворачивается, хочет высвободиться. Тогда размахнулся семилетка и ударил змея изо всех сил. Вошел змей в гору по самую шею. Тут мальчонка ему разом все три головы и отсек. Покатились головы с золотой горы прямо под мост, а семилетка сел на вороного коня и поскакал к братьям. Прискакал во двор, отвел вороного коня в конюшню и пошел в хату спать. Утром спрашивают его старшие братья: «Ты не знаешь, откуда в конюшне вороной конь взялся?» А семилетка им отвечает: «Не знаю, видимо, Бог послал». Снова спрашивают у него братья: «Видел ли ты, братец, ночью змеев? Или они, почуяв наш дух, испугались?» Засмеялся семилетка и говорит: «Да, братцы, нет больше на Золотой горе змеев. Они так нашего духа испугались, что от страха все свои головы растеряли». Не поверили братья семилетки. Тогда он привел их к мосту и показал отрубленные змеиные головы. Поняли тогда братья, что пока они спали, младший брат всех змеев сам истребил. Стыдно стало братьям. Повинились они перед семилеткой, и он по доброте своей их простил, даже каждому по коню подарил. Нагрузили братья свою телегу золотом с горы и верхом на конях в обратный путь отправились. Старший на кауром коне едет, средний на гнедом, а младший на вороном коне впереди всех скачет. Быстро добрались братья до своего царства и поехали сразу к царю. Удивился царь, что такие мальцы со змеями справились, но слово свое сдержал и полцарства братьям пожаловал. Разделили одиннадцатилетка, десятилетка и семилетка между собою полцарства и стали царствовать. Кто знает, может, и до сих пор царствуют. Thank you.